Матерь Агни-йоги. Храни молчание и наружное, и внутреннее, на волны внешних воздействий. Молчание и равновесие связаны тесно. Люди ждут огненную реакцию на свое обращение, и когда встречают явление внутреннего молчания, даже при внешних словах, и наталкиваются на явление равновесия, то отступают в бессилии, если их попытка была не от света. Борьба преодоления себя постоянна и не прекращается никогда. Путь ученичества труден.